Между этими двумя полюсами оказались люди иного сорта, составлявшие большинство. Достигнув, казалось бы, предела терпения, они обнаружили, что человеческая выносливость безгранична, и в этом открытии нашли для себя целительный источник. Оказывается, подняться на противоположный склон ложбины можно, правда, с посохом. Для Николса, измученного настолько, что не хватало слов описать его состояние, уставшего от долгой и утомительной работы в операционной, этим посохом были гордость и стыд. Для старшего матроса Дойла, который, съежившись в три погибели, прятался от ледяного ветра за передней трубой и видел страдания дрожавших от холода молоденьких комендоров из расчета под его началом, таким посохом была жалость. Но если бы ему об этом сказали, он, бронясь, на чем свет стоит, стал бы отрицать подобные утверждения. Для юного Спайсера, буфетчика Тиндала, этим посохом тоже была жалость. Жалость к человеку, умирающему в своей адмиральской каюте. Хотя Тиндалу пришлось ампутировать обе ноги ниже коленей, он мог бы жить. Но у него не осталось желания бороться, цепляться за жизнь. Брукс понимал, что смерть старый Джайлс примет как избавление. А для многих десятков, если не сотен таких, как больной чахоткой МакКуэйтер, закоченевший в промокшей одежде, правда, теперь ему не надо было больше топтаться на ослабевших ногах вокруг элеватора, из-за сильной качки вода не замерзала. Как великан Петерсон, щедро тративший свои силы, помогая товарищам. Как юный Крайслер, чьи зоркие глаза стали и вовсе незаменимыми, потому что радарная установка выведена из строя, и юноша непрерывно наблюдал за горизонтом. Для таких людей посохом этим был Веллери и глубокое уважение к нему, и безграничная любовь, и еще уверенность, что они не должны подвести командира. Вот каковы были прочные канаты, надежные якорь-цепи, воедино соединявшие экипаж крейсера в то хмурое серое утро. Гордость, жалость, стыд, любовь, печаль и природный инстинкт самосохранения, хотя последний фактор вряд ли нынче много значил. Что же до пресловутой ненависти к врагу, любви к своим близким и отечеству, понятиям, которые внушают миру сентиментальные обыватели, барзописцы и краснобаи, занятые шовинистической болтовней, ни одно из этих чувств не вдохновляло моряков Улисса. Никто и словом не обмолвился об этом. Ненависти к врагу в них не было. Чтобы кого-то ненавидеть, надо его знать в лицо, а они его не знали. Моряки просто проклинали своих врагов, уважали их, боялись и уничтожали, когда выпадал случай, иначе те уничтожили бы их самих. Люди вовсе не думали, что сражаются за короля и отечество. Они понимали, война неизбежна, но им претила, когда необходимость эту прикрывали трескучей лжепатриотической фразой. Они лишь выполняли то, что им приказывают, иначе их бы поставили к стенке. Любовь к близким? В этом заключен известный смысл, но не более. Защищать свою семью – естественное чувство, но оно представляет собой уравнение, истинность которого прямо пропорциональна расстоянию. Довольно сложно вообразить себе, чтобы зенитчик, скрючившийся в обледенелом гнезде Эрликона где-нибудь неподалеку от острова Медвежий, воображал, что защищает утопающий в розах заветный коттедж в Коутсволде. Что же до остального, то искусственно раздуваемая ненависть к другим нациям и расхожие мифы о короле и отечестве не стоят и ломаного гроша. Когда человек стоит у последней черты, когда на исходе надежда и выдержка, лишь великие и простые чувства – любовь, печаль, сострадание, отчаяние – помогут ему найти в себе силы, чтобы перешагнуть этот рубеж. Наступил полдень, а караван, сомкнув строй, по-прежнему мчался вперед сквозь плотную снежную пелену. Тревог не объявляли с самого утра. Теперь до порта назначения оставалось 36 часов. Всего лишь 36 часов ходу. Только бы продержалась такая же погода. Крепкий ветер, густой снегопад помешали бы немецким самолетам подняться в воздух, а почти нулевая видимость и крутая волна не позволили бы всплыть на перископную глубину ни одной подводной лодки. Чем черт не шутит? Ведь осталось каких-то 36 часов. Адмирал Джон Тиндалл скончался почти сразу после полудня. Брукс, сидевший возле него все утро, записал в документе, что причиной смерти является послеоперационный шок и переохлаждение. На самом деле Джайлс умер потому, что не хотел больше жить. Он лишился доброго имени, утратил веру в свои силы, в себя. Его терзали угрызения совести, по его вине погибли сотни людей. А поскольку он лишился ног, то навсегда утратил возможность продолжать привычный для себя и единственный образ жизни, который он знал и любил, которому посвятил 45 лет и к которому был привержен. Джайлс встретил смерть охотно и радостно. В полдень он пришел в сознание и посмотрел на Брукса и Веллери с улыбкой здорового, а не душевно больного человека. У Брукса сжалось сердце при виде этой невеселой улыбки. А как заразительно смеялся Джайлс в былые времена. Потом адмирал закрыл глаза и пробормотал что-то невнятное насчет семьи, хотя Брукс знал, никакой семьи у него не было. Снова открыв глаза, адмирал посмотрел на Веллери так, словно видел его впервые. Отыскав взглядом Спайсера, он проговорил: «Подай командиру стул, мой мальчик», и умер.